Глава 38. Последствия. Сали потратила почти всю ночь, чтобы добраться до Катуанского квартала. В городе царил хаос. Здания горели, дым заволакивал небо, пожарные сбивались с ног, не зная, с чего начать. Отряды поджигателей перестарались. Они ухитрились одновременно поджечь дом или караульню в каждом квартале, даже в ониксовом цветке. Как будто земля разверзлась, и на Дзяи обрушились 10 ужасов преисподней. Катуанские воины легко справились со стражниками у южных ворот и продержались достаточно долго, чтобы беглецы успели скрыться в ночи. Когда потрясенные джунские власти сообразили, что происходит, беглые слуги были уже наименьшие из забот. Вся ночь прошла на удивление удачно, за исключением той части плана, что лежала на Сали. Ей не только не удалось убить предреченного героя, вдобавок она застряла в этом проклятом городе. Стражники стояли на каждом перекрестке, у ворот, на сторожевых башнях, солдаты перекрывали улицы. Зрелище было, мягко говоря, живописное. Все три луны озаряли своим светом землю. Незаметность не входила в достоинство Сали, но джунцев, к счастью, отвлекало слишком многое. Оставаясь на крышах, она избегала царившей внизу сумятицы. Сали перескакивала через узкие проулки или пробиралась по балконам. Несколько раз она замечала небольшие группы людей в черном, которые тоже двигались по крышам. Кто это был? Джунские воины или предприимчивые воры? Сали не стремилась выяснять. Она не подходила близко. Десяток толстых столбов дыма чернее ночи вздымался в небо, так что над городом висела настоящая туча. Яркие вспышки, рассеивавшие тьму, отвлекали горожан. Как фонари мотыльков, они притягивали взгляды, позволяя Сали спокойно искать дорогу в Катуанский квартал. Ей следовало направиться в обратную сторону и поискать выход из города. Если бы все шло по плану, она успела бы нагнать беглецов и была бы уже на полпути к Шиньюнским горам. Но, конечно, большого везения ждать не стоило. Неудача, после того, как она подобралась так близко, причиняла Сали почти физическую боль. Близился рассвет, когда она миновала окружавшую квартал стену, отыскав небольшую брешь между патрулями. Это был бег на перегонки с восходящим солнцем. Ее пальцы как будто превратились в когти. Сали спрыгнула на стену, перебралась на ту сторону, спустилась на земь и скрылась в темном углу. Она быстро прикинула, где находится, и направилась к гостинице в противоположном конце квартала. Ранним утром было достаточно сумрака, но тени быстро таяли. Сали уже собиралась вернуться на главную улицу, когда ей пришлось быстро нырнуть в укрытие. Повсюду маячили остроконечные шляпы. Стражники вышибали двери и вытаскивали людей из домов. Большая группа катуанцев уже была окружена и стояла на коленях на мостовой. Сали прикусила губу. Она ничего не могла сделать, а пожелание смерти еще никому не приносила пользы. Сали отступила глубже в переулок. Пригнувшись, она миновала небольшой палаточный городок, свалку и ступила на узкую дорожку между двумя зданиями. Над головой, заслоняя небо, в несколько слоев тянулись матерчатые навесы. Сали быстро свернула на перекрестке, заметив компанию островерхих шляп, направляющуюся в противоположную сторону. Кто-то заорал. Значит, они ее тоже заметили. Она запетляла среди препятствий, перескакивая через обломки и мусор, потом пересекла небольшой мост и двинулась по улочке, которая шла вдоль сточной канавы. «Держите ее!» — закричали за спиной. Сали снова повернула и врезалась прямиком в еще одну кучку островерхих шляп. Обе стороны испугались. Преимущество было за тем, кто опомнится первым. Сали кулаком уложила на землю ближайшего стражника, а следующего бросила в канаву. Дубинка отскочила от ее груди. Третьего противника она ударила древком копья в горло, заставив булькать и задыхаться, как рыба на суше. Последний солдат, рослый, дюжий, обхватил Сали руками и швырнул об стену. К счастью, на ней был доспех, и ребра она не сломала. Они шумно и грубо боролись, ударяя друг друга об стены и деревянный забор. Противник дышал быстро и зло. Сали положила конец схватке, нанизав его на острый кол забора. Она двинулась дальше. Крики тем временем слышались все ближе. Вскоре они уже неслись со всех сторон. Сали остановилась в маленьком убогом дворике, зажатом меж четырех домов, и лихорадочно огляделась. Она влезла бы на крышу, но стены были гладкими, уцепиться не за что. Подъем собственными силами занял бы слишком много времени. Это место казалось смутно знакомым. Сали заметила лимонное дерево, изнывающее в жалком садике. Ее взгляд упал на лестницу, ведущую вниз. «Ну, конечно!» Перепрыгнув через ограду, она негромко, но решительно застучала в дверь. Никто не отозвался. И она достала кинжал, чтобы вогнать его между дверью и косяком. Удар ногой наделал бы слишком много шума. Сали уже собиралась взломать хлипкую дверь, когда она распахнулась. Кваза стоял на пороге, размахнувшись коротким копьем. Он опустил оружие и жестом велел Сали зайти. «Сальминде, что ты здесь делаешь? Ты должна быть далеко отсюда вместе с беглецами». «Кое-что произошло». Или, точнее, не произошло. «Непредвиденные обстоятельства. Я буду действовать иначе». Как будто у нее был какой-то замысел. «Можешь меня спрятать?» Хранитель бросков гадюки ответил. «Конечно». Она шагнула за порог, и он задвинул щеколду. Сали достала кинжал и пригнулась, стоя у двери. Кваза стал с другой стороны. Они ждали. Тишину нарушили сначала крики и шаги. Потом раздался стук. Стучавший подождал и ушел. Постепенно вновь воцарилось обычное утреннее спокойствие. Кваза выглянул в щелку. «Никого». Он прислонил копье к стене и посмотрел на Сали. «Я вижу, ты взялась за старые привычки. Где-то бродишь по ночам. Я всегда тебе говорил, что в темноте ничего хорошего не бывает». Он указал на кухонную плиту. «Хочешь чаю?» Наконец Сали дала себе волю. Она негромко рассмеялась и ощутила неподдельное облегчение. «Это было бы прекрасно, названный дядюшка». Измученная, она уселась на служивший стулом пень, пока кваза суетился вокруг, надев рваный холщовый фартук. На минуту она снова стала девочкой, сидевшей у родного очага и слушавшей, как кваза повествует о тех необыкновенных днях, когда он готовил на походном костре во время очередного набега. Кваза некогда превосходно владел копьем. Вероятно, он и теперь еще мог помериться силами с лучшими бойцами Катуа. Сали стало стыдно, что после приезда она слишком редко его видела. Время шло так быстро. Многое нужно было сделать. Занятая подготовкой побега и убийством мальчишки, она совсем забыла о старом друге. «Кваза, прости, что я не навестила тебя раньше». «Пустяки, Сальминде», — опекун улыбнулся. «Ты была по горло занята. Другого я и не ожидала дочери моей названной сестры Милиэны». Сали нахмурилась. «Ты знал о побеге? Ты тоже состоял в подполье?» «Кто в нем только не состоял!» Кваза расплылся в широкой беззубой улыбке. «Я вошел в него одним из первых, когда узнал, кто нас возглавит». «Не я была вожаком», — возразила Сали. «Не знаю, кто опустил этот слух». «Но никто и не утверждал, что ты вожак. Говорили, что все это начал какой-то мальчишка-жестянщик. Кваза достал треснутый глиняный чайник и две чашки. Но Незра знает своих героев. Мы все полагали, все знали, что раз уж ты присоединилась к заговорщикам, ты станешь голосом своего народа. Сали покраснела и посмотрела по сторонам. «Я должна кое в чем признаться». «Ты можешь говорить со мной откровенно, Сальменде». «Это все ложь. Говорят, я явилась, чтобы спасти свой народ, но я просто разыскивала сестру. И даже не думала». Она обвела жестом убогий домишко. «О страданиях, которые терпели мои соплеменники». Это Мали убедила меня помочь людям. Я опозорена. Я знал, зачем ты приехала, дитя. И все знали. Твоя семья всегда была честолюбива, высокомерна, даже спесива, но не забывала о чести. В этом тебя никто не упрекнет. Важно лишь то, какой выбор ты сделала. Ты бы могла покинуть город вместе с Мали и вернуться в Травяное море. Никто не сказал бы о тебе дурного слова, но ты предпочла остаться и рискнуть. «У меня закончились мешки», — проворчала Сали. В глубине души она знала, что охотно бросила бы своих соплеменников на произвол судьбы, если бы Мали не сопротивлялась. К счастью, ее добрая, заботливая сестренка оказалась еще и упрямой. Они сидели и пили чай, пережидая суматоху в городе. Приятно было отдохнуть после ночных приключений. Кваза, неизменно хороший рассказчик, вспоминал детство Сали. Та много раз слышала эти истории. Кваза любил их перебирать. Звуки знакомого голоса успокаивали и согревали ее. «Ты, не дрогнув, можешь усмирить взглядом стаю хищных птиц. Однако вопишь, как девчонка при виде безобидного садового паучка». Кваза не то закашлял, не то засмеялся. «Я тоже должен кое в чем признаться. Помнишь мешок с пауками, который оказался у тебя на седле, когда ты обучалась конному бою?» Сали содрогнулась. «Не напоминай». «Это я насажал пауков в седельные сумки. По приказу Алины. Насколько я помню, ты с треском провалила испытание». «Что?» — Сали побагровела. «Я направила лошадь прямо к водопаду, и мы обе чуть не утонули». Кваза хрипло засмеялся. «Знаю. В конце концов, я тебя оттуда выудил». Это произошло давным-давно, но жгучее унижение по-прежнему напоминало о себе. Наставники все-таки отучили Сали бояться пауков, пускай для этого им пришлось продержать ее в яме с насекомыми 3 дня. Но до сих пор мерзкие многоногие твари ей не нравились. Сали сидела, одной рукой держа чашку, а другую положив на рукоять кнута. По правде говоря, она слушала Квазу лишь краем уха, а в голове у нее крутились события минувшей ночи. Она подобралась так близко. Она настигла мальчишку. Это был ее шанс. Возможно, единственный для Сали и для всего народа Катуа. И она потерпела поражение. Уже 2 раза. От такого позора не отмоешься. Очистить свое имя она могла лишь одним способом. С губ Сали сорвалось проклятие. «Что случилось?» – спросил Кваза, заметив ее стиснутый кулак. Беспокойство Сали никогда не оставалось для него тайной. «Прости, я отвлеклась». Сали взглянула на утренние лучи, пробивающиеся сквозь щели. «Не знаю, удалось ли беглецам выйти из города. Тех, кто выжил после нападения на школу, я отправила следом. И понятия не имею, где Мали и мой ученик». Кваза поднял бровь. «Сальменде, у тебя есть ученик?» Она вздохнула. «Честно говоря, это было необдуманное решение, которое я приняла со зла». «Хочешь, я схожу на разведку? Изможденный старик не вызовет у стражи подозрений. Нет, ты и так сделал достаточно, друг мой. Сали допила чай и встала. Уже почти полдень, мне пора. Спасибо за приют и утешение. Мысль о том, что, вероятно, они видятся в последний раз, нахлынула на нее с небывалой силой. «Спасибо за все!» Улыбка и непоколебимое спокойствие Квазы были так же приятны теперь, как в тот день, когда перепуганная, взволнованная девочка впервые вошла в дом бросков гадюки. «Ты подарила старику драгоценное последнее воспоминание, дитя мое!» Сали обняла его и повернулась к двери. «Почему ты не ушел со всеми? Неужели предпочитаешь умереть здесь? Твой дом в травяном море?» Кваза пожал плечами. «В Дзяи десятки стариков поддержали подпольщиков, но сами решили не уходить. Дело не в том, что нам не хочется домой. Мы старые и слабы. Мы лишь задержим беглецов. Наша жизнь близится к концу. Мы надеемся, что, оставшись, поможем грядущим поколениям увидеть то, что больше не увидим сами». На глазах Сали выступили слезы. Голос дрогнул. «Твое место всегда будет у моего очага, названный дядя. И пока бьется мое сердце, ты будешь в нем жить». Они долго стояли, обнявшись. Руки у Сали дрожали. Она знала, даже если ей удастся выбраться из Дзяи, часть ее души останется здесь. «Однажды я вернусь за тобой», — сказала она. «Я уже обрел покой», — решительно произнес Кваза, провожая ее до двери. «А теперь веди домой свой народ». Сали покинула дом Квазы, раздираемая противоречивыми чувствами. Ей до сих пор не приходило в голову, отчего так много подпольщиков предпочло остаться. Если побег окажется удачным, те, кто остался в Дзяи, будут позабыты. Впрочем, Сали решила приложить все силы, чтобы к их жертве отнеслись с должным почтением. Ночной хаос утих с рассветом, но в воздухе еще висело напряжение. Стражники стояли на перекрестках и патрулировали улицы. Сали пришлось пробираться задними дворами и переулками, пока она не достигла ворот квартала. У гостиницы она обнаружила целую толпу. Дыхание у нее замерло, когда стражники вытащили хозяина гостиницы Эсуна и швырнули его на колени. Стражник с двумя перьями на шляпе, торчавшими как кроличьи уши, во всеуслышание объявил на катуанском, что арестованный принимал у себя заговорщиков. Затем под крики и оханье толпы другой стражник накинул на шею Эсуна петлю и затянул ее, нажав ногой в спину. Сали подавила желание выскочить, броситься в драку и уложить на месте как можно больше джунцев. Она напомнила себе, что бессмысленные жертвы не жертвы вовсе, а просто тщетная попытка исцелить раненую гордость. И все-таки пылкий нрав и ярость чуть не одержали верх над разумом. «Эй, наставница, Сальминде!» – прошептал кто-то сверху. Сали подняла голову и увидела на соседней крыше Хампу. Он махал рукой, стараясь не привлекать к себе внимания джунцев. Она тихо выругалась. «Хампа! Что ты здесь делаешь?» Он ткнул пальцем в конец переулка и исчез. «Вот дурак!» На сей раз он решил ее не послушаться. У Сали не осталось выбора, кроме как пойти туда, куда он показал. По крайней мере, молодой человек пережил нападение на школу, в основном благодаря тому, что она оставила его стеречь ворота. Ночью Сали потеряла половину отряда. Хороших бойцов, во всяком случае, верных. Они были готовы рискнуть жизнью ради блага Катуа. Они встретились за разбитой дверью брошенного дома. Хампа, казалось, был измучен еще больше, чем она. Сали ухватила парня за рубашку. «Я велела тебе уйти с остальными и догонять беглецов!» «А я сказал, что мое место рядом с вами», — огрызнулся тот. «Говорите, что хотите». В конце концов, он выказал немало силы духа. Сали этого ждала. Ритуал неповиновения был давней традицией среди бросков гадюки. Как долго наставник сможет давить, прежде чем новичок, наконец, даст сдачи? Хампи понадобилось немало времени. Сали тоже. По крайней мере, Хампа не льнул к ней так, словно она была ханом. Даже Дзямин не требовал столько униженного поклонения. Она уже собиралась поздравить его с тем, что наконец он отрастил зубы, но вдруг принюхалась и отпрянула. «Что за вонь?» «Я прыгнул в зеленую реку, которая течет посреди города», — ответил юноша и содрогнулся. «Так и спасся. Джунцы страшно неопрятны. Их водоемы забиты мусором». У Сали не хватило духу сказать ему, что в Дзяи нет никакой реки. «Что ты делал на крыше?» — спросила она. «Меня отыскал один из друзей Самайи. Я наблюдал за вами. Пойдемте». Хампа провел ее в маленький заброшенный храм Тяньди, наполовину ушедший в лужу сточных вод. В задней части здания оставалась кладовка, еще сухая. В углу лежала куча сена, посреди пола виднелся недавно потушенный очаг. «Отдохнем», — сказал Хампа. «Самая скоро к нам придет. Можете лечь там». У Сали не хватило сил спорить. Ночная битва отняла у нее больше сил, чем она думала. Как-никак пришлось схватиться с двумя мастерами. После Лунсяня она вымоталась. Этот мужчина драться умел. Будь он помоложе, она не отделалась бы так легко. Оба поняли, каким будет исход, как только клинки скрестились. Она оставила бы ему жизнь, если бы он сдался, но мастер твердо вознамерился спасти мальчишек. Этот порыв был достоин уважения. А старуха представляла собой нечто иное. С первого удара Сали ощутила ее силу. Кем была эта женщина и что она делала в Дзяи? Сали измоталась, всего лишь противостоя ударам. Она всегда неохотно вспоминала о том, что обычно побеждала Дзяминя, прежде чем он сделался вечным ханом, а затем начала ему проигрывать. Так вот, эта женщина не уступила бы и хану. Если она взялась защищать предреченного героя, значит, миссии Сали пришел конец. Вряд ли она сумела бы в одиночку победить великого мастера. Усталость, наконец, взяла верх над тревожными раздумьями. От соломы пахло гнилью и блевотиной, стебли царапали кожу, но сон одолел Сали, едва та закрыла глаза.